350. Спираль сознания поднимается из глубин материи к высотам огненным. Каждый ее оборот выше предшествующего, и каждый несет в себе весь опыт предшествовавших ему колец. Спирально развивается сознание, проходя как бы те же точки окружности, но подобно зиме и лету, не повторяясь никогда. Так же и записи идут спирально, в соответствии с расширением сознания, каждый раз прибавляя нечто новое к тем же самым основным вопросам развития духа и эволюции проявленного бытия. Как бы глубоко ни было разобрано данное качество, новая спираль, на которую поднялось сознание, уже дает новое понимание затронутого качества. Новое можно прибавить и новым пониманием обогатить и себя, и других. Повторение одного и того же породило бы монотонность и было бы пресечением возможностей духа. Потому несет в себе луч учителя новое, новое, новое и созвучное растущему и расширяющемуся сознанию. В поднимающейся спирали сознания архат вечно нов. Многогранность космоса находит в каждой спирали свое отражение, какой-то из своей грани. Новизну и неувидаемую свежесть духа находит приходящие к нему. Может иссякнуть и потухнуть сознание обычного человека, и творчество прекратится. Но это не может случиться с идущим архатом, ибо знает он источник неиссякаемый, бьющий вечно юной и новой струей жизни. Эволюция сущего спиральна. Кольца ее аналогичны, но никогда не повторяются, как не повторяется один и тот же день дважды, ибо тоже подчинен тому же закону спирали и ритма. Знание этого закона дает возможности ученику посевы нужных зерен в сознании своем производить с пониманием. Каждое зерно, заложенное при очередном прохождении данной точки по спирали, дает уже понимание новое и понимание расширенное. За вторым идет третье. За третьим — четвертое, и так без конца растут зерна посева, обогащая сознание. Стоит сознанием прикоснуться к этому огненно бьющему источнику и испить от него, как струя нового познания вливается в раскрытый приемник, готовый для восприятия высших энергий. Твердыня братства стремительно и неудержимо несется вперед. Твердыня прочная, твердыня крепкая. Твердыни, вырубленные в базальтовых скалах, неудержимо несущиеся вперед в беспредельном пространстве времен. Так сочетается незыблемость и устойчивость со стремительным движением в будущее. И тот, кто сознание свое может соединить с этим несущимся в пространстве пламенем незримого света, от лучей его получает. Многие ходят и ищут по свету эту чудесную твердыню знания и света. Но немногие лишь знают, что ее можно найти сердцем, и в сердце, и через сердце, духовно устремленное к ней на крыльях лучей света. По лучу идет устремление, по лучу свет различают, и по лучу достигают башни волшебной, а в ней ждет сам владыка, в духе и сердцем устремляющихся к нему. Лучи башни светят над миром, и каждый ищущий находит. Ибо закон указывает просящему дать, стучащему открыть и ищущему указать пути нахождения. Многие ищут во тьме, помогаем и им, если ищут они света. Сказал: «Придите ко мне все», но идут мимо, не ко мне, но к служителям темным, и утопают во тьме. Но я зову к свету, и путь указую, и возможности даю. Ищущие, стучащие, сопросящие, вам говорю, врата света открыты, и ближайшие мои стоят на дозоре, чтобы встретить вас, ищущих и стучащихся. Их, стоящих на страже, послал в мир ради вас, ищущих, дабы встретили вас, утолили ваш голод духовный, одежды духовные дали, дабы могли прийти ко мне радостными и светлыми. Но посланных моих усмотрите, но руку помощи не отбросьте, но их, поставленных мною, не отвергните, ибо урочен час, и возможность упущенная не повторится. Прохожу мимо, и не замечают меня. Посылаю возлюбленных моих, и не видят и их, но не могу шевелить камни, не могу стучаться в сердца окаменевшие. Время конечное приходит. Спящие сердцем, проснитесь.